букет. Я послал в знак моего уважения к фрёкин Шарлотте», — отвечал Шагерстрём. «В понедельник я от нее ничего не получал. Пастор приехал затем лишь, чтобы отдать мне визит». Карл Артур снова погрузился в размышления. «В таком случае, возможно, что мой отец прав», — сказал он наконец. Оба его собеседника вздохнули с облегчением. Это было весьма благородное признание своей ошибки. Лишь человек незаурядный способен был на подобный поступок. «Но в таком случае, — сказал полковник, — да, прежде всего хочу тебе сказать, что господин Шагерстрём обещал отказаться от всех своих притязаний». Карл Артур прервал его. «Господину Шагерстрёму нет нужды жертвовать чем-либо ради меня. Я прошу понять, батюшка, что я никогда не вернусь к Шарлотте. Я люблю другую». Полковник стукнул кулаком по столу. «Ну, с тобой, я вижу, не столкуешься. Стало быть, ты полагаешь, что такая преданность, такое самопожертвование ничего не стоит?» «Я полагаю, что самому провидению угодно было расторгнуть связь между мной и Шарлоттой». «Я понимаю», — с невыразимой горечью произнес полковник. «Ты, видно, также благодаришь Бога и за то, что расторгнута связь между тобою и родителями». Карл Артур стоял молча. «Попомни мои слова. Ты идешь к гибели», — сказал полковник. «Тут всецело наша вина. Беата избаловала тебя, и ты вообразил себя полубогом, а я потворствовал ей, потому что никогда ни в чем не мог ей отказать. А теперь ты отплатил ей так, как я того и ожидал. Хоть я и знал, что этим кончится, но все равно мне сейчас очень горько». Он умолк и несколько раз тяжело вздохнул. «Послушай, мальчик мой», — сказал он, наконец, кротким голосом, «теперь, когда ты разрушил все наши коварные замыслы, ты, быть может, пойдешь и поцелуешь свою мать, чтобы она могла успокоиться. Даже если я и разрушил, как вы говорите, ваши коварные замыслы, то может ли это заставить меня забыть о пагубном направлении мыслей, которые я наблюдаю у близких мне людей? Куда я ни взгляну, всюду любовь к мирским радостям, распущенность и обман». «Оставим это, Карл Артур, оставим. Мы люди старомодные, и мы богобоязненны не меньше твоего, только на свой лад. Я не могу, отец мой». «Со мной ты уже свел счеты», — сказал полковник. «Но она, ты ведь знаешь, она должна быть убеждена, что ты любишь ее. Я прошу ради нее, Карл Артур, только ради нее. Единственное, в чем я могу проявить милосердие к моей матери, это уехать, не сказав ей о том, как сильно уязвила она мое сердце своим коварством». Полковник встал. «Ты не знаешь, что такое любовь!» «Я служу истине. Я не могу поцеловать мою мать». «Ступай спать!» — сказал старик. «Утро вечера мудренее».